Девятое. Было еще хорошее, когда Варя жила в Вяхерях, а она жила там большую часть времени. На ночь мы обменивались пожеланиями, желали друг другу сны. Иногда, повесив трубку, я записывал эти пожелания в блокнот. Каким бы ни был день, в самом темном углу его ночником зажигались картинки наших пожеланий. Например, такие. Ты попадаешь за кулисы в какой-то маленький театр и видишь фиолетовый занавес, за ним задник, где вышли звезды, луна, солнце, дальше зеленая травяная кулиса, потом декорация, на которой изображен оазис в пустынь, потом ярко-красная кулиса и еще много всего, а потом ты понимаешь, что это все настоящее, а никакие не тряпки. А я тебе желаю простую ширму, белую посреди леса. А за ней фонарики, и пусть из-за ширма маленькие детишки со звонкими голосами показывают тебе палочками и веточками сотворение мира. Кто тут что сказал, по-моему, ясно. Варварий Ярутич хватает одной минуты, чтобы полностью переписать свой портрет в любую сторону. И вот на одной такой волшебной пуговке и держится тяжелая шуба нашей любви.